в наших представительствах в Экваториальной Гвинее, Египте, Гвинее, Нигерии, Алжире, Эфиопии, Чехии, Румынии, Австрии, Италии, Германии, Болгарии, Польше, Испании, Швеции, Бразилии и Перу были банкет, выставка фото и книг и кинопросмотр, посвященные 68-летию со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики. На видных местах были установлены фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картины с их изображениями, а также выставлены фотокарточки, показывающие бессмертные заслуги Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уна, их бессмертные классические труды, книги и фотоматериалы о славной действительности нашей страны, добивающейся крутого развития. На кинопросмотрах показаны корейские фильмы «Фейерверки на небе могучего государства», «Онньюская детская больница» и другие. На мероприятия были приглашены представители различных кругов, организаций по изучению идей ЧЧ, организаций дружбы и солидарности с корейским народом в названных странах, а с ними заняли места сотрудники представительств нашей страны.